Глава восьмая. Племя черной орхидеи. Юрий проснулся потому, что его трясли с двух сторон. За плечо его тряс Вася, а за штанину теребил Шарик, да еще и рычал при этом. Может быть, от этого двойного трясения, а может быть, от того, что спал он очень крепко, Юрий проснулся как-то сразу и также сразу понял, что машина стоит на месте и вокруг ясный, даже, пожалуй, слишком ясный день. В машине было жарко, и Вася то и дело вытирал пот. Везделед стоял на поляне. Неподалеку от берега, не слишком широкой, но, видно, очень глубокой и полноводной реки. Вода в ней была темного, какого-то кофейного цвета. Она, казалось, даже выгибалась на стержне. И то и дело вспучивалась оспинами водоворотов и воронок. Поляну окружали деревья. Впрочем, даже не деревья, а какая-то невероятная смесь кустарников, ветвей, стволов, цветов, каких-то уродливых, похожих на змей воздушных, корней лиан, мхов и папоротников. Вокруг не было ни малейшего просвета, так густо и буйно обступила поляну растительность. И все-таки из каких-то непонятных отверстий в этой стене выпархивали разноцветные птицы, то крохотные, как бабочки, то огромные, невероятно яркие, с длинными разноцветными хвостами, а некоторые были гладко черные, с голыми, морщинистыми шеями и огромными белыми клювами. Все это, сверкая на солнце, пролетало, кружилось, дралось и снова пропадало в незаметных отверстиях в растительной стене. Только после того, как Юрий немного разобрался, в окружающем он увидел насекомых. Они ползали по стеклам, муравьи, богомолы, жучки и паучки. Они летали, огромные стрекозы и бабочки, мотыльки, избившиеся в дымчатые столбы, комары. От всего этого невероятного количества пестрой экзотической живности веяло таким чужим и далеким, что Юрий сразу понял — они в джунглях. Оставалось только уточнить, в каких именно. Может быть, это индийские джунгли, а может быть, африканские или индонезийские, а, возможно, еще какие-нибудь. Но прикинув все, что с ними происходило, он догадался. Сидят они в южноамериканских джунглях. И как только он подумал об этом, то сразу стал узнавать кое-кого из летающих и ползающих. Например, маленькие птички. Это колибри. А огромные бабочки. Это махаоны. А вот те цветы, что уселись на стволах и корневищах, это орхидеи. Самые прекрасные и самые опасные цветы во всем мире. Их несколько тысяч разновидностей. Одни пахнут так нежно и одуряюще, что у человека сладко кружится голова, но сами цветы серы и некрасивы. Другие прекрасны на вид, но пахнут падалью. А третьи и необыкновенно красивы и чудесно пахнут. Словом, как бы то ни было, а машина стояла на земле где-то в тропиках южноамериканского материка. Этого было достаточно для того, чтобы понять. Пока что ничего страшного не случилось. Они живы, знают, где находятся, и это главное. Несколько успокоившись, Юрий огляделся внимательней и вдруг понял, почему Вася и Шарик теребили его с такой настойчивостью. В тени деревьев сидели люди. Длинные черные волосы свободно рассыпались по голым плечам. Люди казались толстыми и лоснились так, словно их загорелые смуглые тела были смазаны жиром. Впрочем, это мог быть не жир, а обыкновенный пот. Лица людей казались страшными. На щеках горели ярко-красные полосы, носы покрыты белой краской, а на лбах выделялись лазурно-голубые насечки, сходящиеся к переносице, над которой чернело пятно с желтыми точечками, точь-в-точь, как цветы орхидеи на окружающих поляну деревьях. «Послушай», — прошептал Вася, — «они ведь вооружены, они...» Действительно, люди были вооружены. В руках они держали легкие копья, дротики и длинные палки. «Наверное, духовые ружья», — решил Юрий про себя, а вслух сказал. «А ты чего хочешь, чтобы они были совсем безоружными?» «Да, но...» — начал было Вася и сейчас же замолк. «Ведь если ребята не знали, как их могут встретить незнакомцы, то и эти смуглые татуированные люди тоже не знают, с какими намерениями прибыла эта странная машина и что могут принести с собой ее белые обитатели. Так что их осторожность вполне оправдана». Эти рассуждения успокоили ребят. В конце концов, щиты и дротики этих полуголых людей просто бессильны перед броней их машины, а тем более перед плазменным облаком, которым она может закрыться от любого неприятеля. А раз так, то следовало прежде всего произвести разведку наблюдением. Или визуальную разведку, как сказал бы бойцов старший. Шарик вскочил на сиденье и устроился между Васей и Юрием, испытующе поглядывая то на одного, то на другого. Неизвестные люди с черно-желтыми пятнами на лбу сидели неподвижно, положив ноги на какие-то странные серо-буро-зеленые бревна. Вначале никто из трех не обратил внимания на эти бревна, и только когда одно из них вдруг явственно пошевелилось и сменило место, они рассмотрели его как следует. А когда они пригляделись, то только и смогли что раскрыть рты от изумления.